До Венеты добрались без приключений. Море было спокойным, небо голубым, и недавно проконопаченные лодьи летели как на крыльях, словно чайки, которые сопровождали русов всю дорогу, потому что от берега решили далеко не отходить. Мало ли что, вдруг появятся даны, а они обычно ходили хищной стаей по 5-6 судов, и придется тогда спасаться на берегу. Но все обошлось, и, наконец, на горизонте, в лучах утреннего солнца, поднялась золотая Венета. Она и впрямь была золотой. На крышах двух- и трехэтажных домов богатых горожан сверкала позолоченная черепица. Колонны из белого мрамора и алебастра украшали кирпичные фасады дивной красоты домов с окнами из цветного стекла, а улицы были вымощены плоскими, хорошо подогнанными каменными плитами. Мужчины в Венете носили отороченные дорогим мехом мантии и береты с длинными перьями, а шеи женщин, одетых в бархат и шелка, обвивали тяжелые золотые украшения с огромными драгоценными каменьями. Русы ходили по улицам Венеты, раскрыв рты от изумления. Им казалось, что они попали в Ирий. Возле домов росли пышные сады, изобилующие фруктами. А в них находились красивые беседки, где девочки учились прясть на маленьких прялках с золотым веретеном. Случалось им видеть, как в беседках собирались веселые компании, которые пили вино из золотых кубков. Это было просто невероятно, потому как даже у Рогволда кубки были серебряными, а если в руки руса попадало золото, то его обычно прятали подальше, в основном закапывая в землю, чтобы оно не досталось данным в случае набега. На улицах было много красивых девушек-венедок, но они не обращали никакого внимания на русов, хотя они и были видными мужами. Иноземцы в Венете не считались диковинкой. Город был наводнен варварами, греками, саксами, славянами из других племен, антами, склавинами. Моряков, купцов, ремесленников, просто путешественников ждал в Венете радушный прием. Рынки города полнились товарами, да такими, что русам даже видеть не приходилось. Сюда приезжали купцы из Персии, Армении, Багдада, Константинополя, которые привозили благовония, различные приправы, восточные ткани, дорогое оружие и украшения. Венета вместе с расположенными неподалеку торговыми славянскими городами Ральсвиком и Рериком были местом притяжения и для торгового люда из новгородских земель, и для купцов Киева. Кораблей в гавани было много из разных стран, но суда венедов сильно отличались от других. Их делали из дуба. У них был высокий нос и корма, одно плоское, чтобы они могли плавать и по рекам. Но главной особенностью кораблей Венеты было резное, деревянное украшение на носу в виде головы коня с развивающейся гривой. Это был волшебный конь Световида. Он давал магическую силу кораблю, защищал его от злых духов и устрашал врагов. Боевые корабли Венедов вмещали, кроме команды, до 50 воинов и несколько коней. Много странных судов стояло в порту Венеты. Свеи парусами не пользовались, весла у них делали съемными, и их суда подходили к причалу любой оконечностью, потому что они не имели кормы как таковой. Примечание. Свеи — шведы. Конец примечанию. У некоторых кораблей паруса были сделаны из тонко вычиненной кожи и крепились металлическими цепями. Только огромные нефы франков не могли войти в порт Венето, потому что не проходили в шлюзы. Товары из них на берегу Алатырского моря перегружали в большие неповоротливые лодии, предназначенные для перевозки грузов, и хранили в портовых складах. Подплывая к Венете, русы видели огромные поля созревшей пшеницы. Раньше на этих местах были болота, но венеды осушили их и теперь могли продавать излишки хлеба. Построенные плотины и заслоны ограничивали разливы Одры, поэтому урожаи всегда были высокими. Река являлась составной частью водного пути от европейского севера до стен Константинополя. Она была кормилицей венедов. Они даже Алатырское море переименовали в Венский залив. Ярилке Вилку делать было нечего, и у него образовалась уйма свободного времени. Что-либо купить в торговых рядах, откуда Всегард не вылезал уже третий день, он не мог, не имел денег, поэтому с утра и до вечера бродил по улицам Венеты, совершенно очарованный сказочным городом. Иногда ему казалось, что он просто спит, и все это ему снится. В конце концов на него начали обращать внимание, и то верно, высокий, плечистый дылда, без оружия у пояса, что было совсем не характерно ни для жителей Венеты, ни для приезжих гостей, и с ошалевшими глазами, голубыми, как ясное летнее небо, будто умом тронулся. Когда Ярилка начал замечать на себе взгляды девушек и услышал, как они смеются, обсуждая его достоинство и внешний вид, он вспомнил от великого смущения, что в его кошельке хранятся несколько кусков алатырь камня. Он добыл их из моря 3 года назад, до того, как стал учеником Морова. Мало кто мог нырять в ледяную воду Венского залива сразу после шторма, но только не Ярилка. Все русы знали, что штормовая волна выносит на берег много обломков ценного алатырь камня, поэтому и женщины, и подростки, и дети упорно ждали на берегу, пока стихия не утихнет, а потом собирали эти дары водяных божеств. Но Ярилке это было неинтересно. Самые ценные куски алатырь камня лежали на дне, там, где было глубоко, и подросток смело бросался в волны, ныряя до тех пор, пока губы становились синими, а тело покрывалось пупырышками. Он находил такие большие и красивые камни, что многие ему завидовали. Но почти все забирал вождь племени в общую копилку. Так было заведено. А Ярилки и вощати доставали с крохи. Однако и этого хватало, чтобы купить необходимые на зиму припасы, в основном дорогую соль и хлеб. Мясо они с дедом сами добывали, а заморские приправы им заменяли разные местные травки и коренья. Вилк вдруг вспомнил слова деда: «Будешь в Венете, найди старого человека по имени Беловод, если он, конечно, еще жив. Передай ему от меня привет и этот камень. А еще спросишь Беловода, где можно продать остальные наши камни, чтобы за них дали настоящую цену, без обману. Купишь мне на торге добрых стрел и крючков для рыбной ловли. А если хватит денег, то неплохо бы и сеть прикупить». Долго искать не пришлось, в Венете многие знали Беловода. Первый же малец привел его к небольшому, но красивому домику, и, что удивительно, сложенному из бревен. Такие строения были в городе редкостью. В основном здания были кирпичными, а некоторые, более старые, сделаны из дикого камня. Ярилка дернул за цепочку, и где-то в глубине строения раздался мелодичный звон. Дергать за цепочку ему посоветовал мальчик. Спустя какое-то время, Вилк уже подумал, что в доме никого нет, раздалось стариковское кряхтение, и хрипловатый голос спросил: «Кто там?» «Ярилка». У оробевшего юноши старое имя вырвалось само по себе. «Важный гость!» Сказано было с насмешкой, будто юного руса могли видеть сквозь стены. Дверь отворилась, и на пороге встал еще крепкий старик, очень похожий на деда Вощату, если бы не городская, дорогая одежда и небольшой крест, видневшийся из-под шелковой рубахи в распахнутом вороте. Похоже, старик отдыхал после сытного обеда. Время было полуденное. «Ну и кто ты?» — осмотрев юношу с головы до ног, спросил старик. «Ярилка». «Ну, это я уже слышал. Какого роду племени будешь?» «Внук я деда Вощаты». «Вощаты?» Старик изменился в лице. «Этого отступника от истинной веры? Надо же, еще жив, оказывается!» «Простите, что я вас побеспокоил». К Вилку неожиданно вернулись выдержка и хладнокровие, которым он был обязан Морову. «Всего вам доброго!» Он поклонился, слегка кивнул и уже намеревался уйти, но тут старик окликнул его: «Постой! Какие мы гордые! Входи, коль стоишь на пороге, негоже мне так с родственником общаться!» «Родственником?» «Насчет родственников дед ничего не говорил». Ярилка спросил: «Вы беловод? А то кто же? Заходи! Не торчи под дверью, как столб, вишь, какой вымахал! В нашем роду таких богатырей еще не было!» Юноша заколебался, но все-таки прошел внутрь дома, обставленного с немыслимой для русов роскошью. Здесь были и диванчики мягкие, и сарацинские ковры, и диковинные креслица с резными спинками, и шелковые занавеси на окнах, а в большой комнате, куда завел старик юного руса, горел камин. Неожиданно подул холодный сырой ветер из севера, и стало прохладно. В Венском заливе иногда бывало, что и среди лета вместо дождя идет снег, но непогода долго не держалась, обычно 2-3 дня. «Садись», — указал беловод на диванчик. «Рассказывай». «А что рассказывать?» — буркнул Ярилка. «То, что наказал Вощата». «Привет вам передавал. Нужны мне его приветы», — старик насупил брови. «И подарок. Вот». Юноша достал из сумки, висевшей у пояса, большой кусок алатырь камня, завернутый в кусок холстины. «Ну-ка, ну-ка», — оживился беловод. «Вишь ты!» — восхитился он, взяв камень в руки. «Какая красота! А что там внутри?» «Стрекоза. Такие камни самые ценные». «Знаю, знаю!» — старик осторожно положил алатырь камень на низенький столик с гнутыми резными ножками. «А ты, поди, голоден?» «Нет». «Резче, чем следовало», — ответил юный рус. «Врать нехорошо. Тем более старшим, да еще и родственникам. Пойдем, я накормлю тебя». Больше отнекиваться Ярилка не стал. Его молодой организм и впрямь требовал чего-нибудь посущественнее, чем тот харч, которым Рогволд снабдил Гридней в дорогу. Поэтому он с большим удовольствием умял добрый кусок жареного мяса, запивая его пивом, и съел небольшую ковригу удивительно вкусного и мягкого хлеба. Про Венету всегда ходили слухи, что хлеб здесь совсем другой, нежели у остальных народов, населяющих берега Венского залива. Белый и вкусный. И его здесь так много, что им даже щели в стенах затыкают. Но последнее утверждение, похоже, было неправдой. Какие щели могут быть в добротных кирпичных домах? Наелся? А теперь рассказывай. Сытный обед совсем расслабил юношу, и он неожиданно для себя поведал все, что знал. И про деда, и про отца, и про мать. Заканчивая свое повествование, он осекся на последней фразе, глянув на Беловода. Глаза старика были полны влаги, и казалось, что он вот-вот заплачет. «Ты это... не обращай внимания!» Беловод быстро вышел, а когда вернулся, то глаза его уже были сухими, только лицо стало печальным и задумчивым. «Дед твой не говорил, что мы родные братья?» — спросил Беловод. «Нет». «И почему он бежал из Венеты, тоже не рассказывал?» «Не рассказывал». «Впрочем, это не важно. Прошли годы, и все расставили по своим местам. Так решил Господь». «А все-таки почему деда ушел из города?» — решился Ярилка задать этот важный для него вопрос. Беловод внимательно посмотрел на юношу, немного помолчал, а затем ответил. «В те далекие годы христиан в Венете убивали, как диких зверей. А мы приняли крещение и выросли в вере византийской. Приходилось жить в Венете и таиться. Однажды в пылу откровенности он начал убеждать своего лучшего друга-язычника, что наша вера самая лучшая. Тот не ожидал, что вообще-то христианин, и между ними завязалась драка. Так уж вышло, что вощата ударил его сильнее, чем следовало. Пришлось ему уходить из города. За убийство в Венете не платят виру, как в других землях. Примечание. Вира — древнерусская и древнескандинавская мера наказания за убийство, выражавшаяся во взыскании с виновника денежного возмещения. Также вира именовалась денежное возмещение за другие преступления. Величина виры зависела от знатности и общественной значимости убитого. С становлением древнерусской государственности вира стала определяться писанным законом, русскими правдами, и уплачиваться князю. Постепенно вытесняла обычай кровной мести. Конец примечания. Око за око, зуб за зуб — таков закон. Он бежал, а на нашу семью обрушились большие беды. Отца и мать казнили, узнав на допросе, что они христиане, а меня, недоросля, отдали в чужую семью. Но веру свою я все равно сберег. Потрясенный Вилк молчал, ему нечего было сказать. Когда они прощались, Беловод подарил Ярилке нож в простых кожаных ножнах. — Ты не гляди, что ножны не богаты, — сказал старик. — Посмотри на нож. Юноша вынул клинок из ножен и едва не ахнул. Он знал толк в оружии и понял, что держит в руках настоящий Дамаск. Ножи и мечи у русов из этой стали ценились едва ли не на вес серебра. Покинув дом Беловода, Ярилка оглянулся. Старик стоял на пороге, горбясь, словно только сейчас вспомнил, сколько лет у него за плечами, а по морщинистой щеке медленно катилась крупная слезинка.